Глава 76. Дежавю. Три мушкетера ждали его, как и в первый раз, в кафетерии аэропорта. На них сегодня не было черных плащей, и они явно радовались, что снова его видят. Вместе выпили по кофе, прежде чем отправиться в психбольницу. Ирван многое должен был им рассказать, но сначала спросил о новостях, касающихся Ди Греко. Самоубийство подтвердилось, но не было никаких новых данных о причастности адмирала к смерти Виссы. Никакого холодного оружия в его каюте не обнаружено. В компьютере никаких следов планов, связанных с экзекуцией. И никаких контактов с лейтенантом Горсом и Лисами. Ни малейшего доказательства, что адмирал и курсант виделись в пятницу ночью. Дело закрыто, связи с исчезновением Копта не установлено. Расследование смерти Виссы продолжается, хотя на тормозах, следователя так и не назначили, а Мюриэль Дамас затребовала все материалы по делу. Верни не понимает, зачем. Выслушав рапорт, Ирван тут же выдал первую сенсационную новость. Убийца из Кервереко только что совершил новое преступление в центре Парижа. «Как вы можете говорить с такой уверенностью?» – удивился жандарм. «Я вам привез краткий отчет», — сказал он, раздавая каждому по пачке страниц. Крипо с его обычной готовностью помочь быстро набросал эти заметки. Военные прочли в молчании. Чтобы окончательно их добить, Ирван достал из портфеля фотографии тела Ан Симони. Почерк тот же. Гвозди, осколки зеркала, в том числе и изъятие органов. Не говоря об обритом черепе и анальном изнасиловании. Вскрытие еще продолжается. Леган, все такой же красный, взял один из снимков. «Но нам все равно непонятно, что вы собираетесь делать в институте Шарко». Ирван убрал фотографии, перевел дыхание и вкратце описал связь с прошлым. История человека-гвоздя, его образ действий, его перемещение в Британь в 2000-х годах, желание имитатора нанести удар неподалеку от места его захоронения. «А о том убийце?» — вмешался Верни. «Я хочу сказать, из Африки. Вы что-нибудь знаете?» Ирвану пришлось вдаваться в детали, связанные с Лантану. Хватило слов колдовство, круговорот энергии, духи, чтобы их огорошить. «Поехали?» — заключил он, чтобы вывести их из ступора. Он устроился спереди на пассажирском месте. Аршамбо сел за руль, двое остальных забрались назад. Полное впечатление, будто заново смотрят знакомую пленку. Ирван подумал о родителях Виссы, но не решился спросить, как они. К его возвращению Британь приготовила роскошное зрелище. Безоблачное небо, сияющее солнце, отчетливые, словно выписанные ветром, линии неровного рельефа. Черные скалы возвышались над долинами, покрытыми серой растительностью, напоминая остров Пасхи с его базальтовыми тотемами. «Вы собрали сведения о Шарко?» «В наших краях, — ответил Верни, — все знают о спецбольнице. Ее называют клетка с монстрами». «Так и есть?» «Нет, просто специализированная тюрьма. Один блок для содержания, другой для лечения. Они имеют дело с опасными пациентами, в частности, с педофилами. Проводят химическую кастрацию». «Это разрешено во Франции?» «Представления не имею. Но не думаю, чтобы на них жаловались. Вы предупредили, что мы приедем?» У жандарма вырвался смешок, что было на него не похоже. «Я даже намекнул на обыск». «Зачем?» «Ради уверенности, что они нам все покажут». За ветровым стеклом пейзаж набирал краски. Ржавого цвета кусты выныривали из перламутрово-зеленых луж, цвел вереск и гортензии. Ирван затруднялся сказать, счастлив ли он вновь оказаться в этих местах. Британь обладала мощью, которая тревожила и утомляла. Вдали, точно спина фантастического животного, вздымалось море. Его чешуйки терлись о падающий с неба свет. Он подумал о мощном мерном дыхании, спящая сила, готовая проснуться. Ирван отвлекся, невольно возвращаясь к вчерашнему потрясению. Его сестра, как ярмарочный уродец, с раздвинутыми ляжками на троне. Он уже не помнил, какие аргументы приводила Гаэль. Диалектика ей давалась легче, чем сохранение душевного равновесия. Он вдруг вспомнил, что должен был попросить ее забрать детей из школы. Решил послать СМС, без всяких намеков на предыдущую ночь. Гаэль никогда не отказывалась посидеть с детьми Лаика. Удивительно, но она полагала, что выполнять такие поручения — часть ее долга. Он поднял глаза. На дорожном указателе значился Локи-Рек на границе Финистера и Лазурного берега. До клиники километра 2. В этот момент его мобильник звякнул. СМС. Наверняка ответ Гаэль. Он опустил глаза. Сообщение, которого он никак не ожидал. «Я проконсультировалась с адвокатом. Поужинать можно. Сегодня вечером? Заедешь за мной в 8 вечера?» Она подписалась просто буквой «С».